173. Урусвати знает, как люди не умеют ждать деятельно. Великий путник учил ждать бездумно, так чтобы ожидание наполняло все существо. При такой мере не может быть ожидание ограничено думой. Человек слишком хорошо знает, что он хочет, к чему он стремится и с чем срослось его сознание. Из этого источника черпал великий путник свою несломимость. Он знал не рассудком, но сердцем, как трудно дать людям новое сознание. В пределах рассудка можно признать многое легко, но сердце научит, насколько люди будут цепляться за ветхое сознание. Сказано, что нужно давать по сознанию. Но как же поступать, если вместо сознания обнаружится шаткий, мохнатый клубок ветоши? Учитель должен твердить трюизмы. В этом наибольшая трагедия учителя во всех веках. Только сознание, закаленное многими жизнями, пройдет через всякие выбоины человеческих тропинок. Тяжка задача учителя. И тем более тяжко, что иерархия толкуется большинством превратно. Все это знал великий путник и спешил к совершению подвига. Один подвиг совершался в течение века, другой — в течение нескольких лет. На каких весах можно взвешивать такие служения? Деяния истины невесомы мерами земными. Но велика радость, что такие деяния произошли. Они научают человечество устремлению к обновлению сознания во всех веках.